потому что они нам еще пригодятся». Блондин немного улыбнулся, и это не понравилось Ами, но та промолчала, как и Саске, которые ждали, пока их головная боль доделает свои дела. «Что ж, продолжим движение». Панк потушил хабарик и выкинул его, но опять случилось клише. «Никуда вы не пойдете». Вдруг прямо из дерева вырос генин дождя. «Вот это везение. Мало того, что мы искали однохвостого, так еще и девятихвостого достанем. Конан будет довольна». Шиноби потирал руки, предвкушая возможное повышение и без экзамена. «Конан, где-то я слышал это имя. Кью, не помнишь?» Наруто чувствовал, что знает это имя, да и этот чудик его совершенно не интересовал. «Нет, Наруто, но и вправду что-то знакомое». У Лиса тоже что-то вертелось в голове и на языке одновременно, но вспомнить им было не суждено, потому как противники требовали к себе внимания. «Муби, будь осторожен, он силен», — предупредил друга Кагари, занимая более выгодную позицию для атаки. «Да ладно тебе, мы с ними в два счета расправимся», — вмешался Абара, который занял другое место, тем самым взяв Узумакийка в кольцо, для удобства атаки. «Суитан, волна». Этот самый шиноби дождя создал огромную волну, которая направилась прямо на ребят. «Блять, да почему ни у кого из нас нет датона?» Вопрос был риторический и скорее являлся криком души, нежели высказыванием. В рассыпную отдал приказ Наруто, и все его выполнили, стараясь занять как можно более выгодные позиции для контратак. «Так-так-так, они играют в прятки», — сделал заключение один из противников. Обычно после этого следует фраза, обозначающая полный провал диверсии главного персонажа, но я устал печатать по штампу, поэтому сразу переходим к переломному моменту. А вот и нет. Ами появилась у них за спинами, уже набивая серию печатей с довольной ухмылкой. «Катон, большой огненный шар, дождевикам, боже, дождевики, ладно, неважно». Этим упырям пришлось отпрыгнуть, чтобы не попасть под технику, но сзади появился Саске, с такой же довольной ухмылкой. «Катон, большой огненный шар». Учиха запустил точно такую же технику в ребят, двое из них не смогли уклониться, поэтому хорошо так прожарились до хрустящей корочки, но не умерли. «Вы поплатитесь за это», — крикнул Муби, набивая технику для отступления, что у него и вышло. «Суитан, водный дракон». Шиноби дождя создал огромного водяного дракона, который полетел в Саске и Ами. Он хотел хоть кого-то зацепить перед тем, как уйти. «Ты уверен?» Перед ребятами появился Наруто с нулевым лицом, набивающий печати для своей техники. «Стихия пламени. Поглощающий дракон». Оба дракона схлестнулись, пытаясь поглотить друг друга, но в технике Наруто было две стихии, которые позволили одержать верх в этом сражении. «Что? Как? Этого не может быть. Водная стихия сильнее огненной». Парень был в шоке, ведь о его проигрыше символизировал туман, который образовался посреди всего поля боя, закрывая обзор всем и вся, поэтому Муби не заметил у себя за спиной блондина. «Догадайся, какая техника». Наруто сложил печати с довольной ухмылкой. «Катон, большой огненный шар». И последнего шиноби дождя подпалило до хрустящей корочки. «Тебя сылькой посыпать?» — задал он вопрос противнику, который был без сознания, а тем временем к нему подоспели учихи. «Хорошо сработано, ребят. Саске, обыщи их и забери свиток». Саске тут же приступил к заданию, пока ребята спокойно стояли и ждали результатов, при этом Ами следила за местностью вокруг с помощью шарингана, так как они наделали много шума, это могло привести к появлению незваных гостей. «Отлично, свиток земли». Брюнет поднял трофей над головой, а потом убрал в подсумок, поворачиваясь к команде. «Хорошо, выдвигаемся». Спустя один час, двери в башню. «Мы, наверное, побили любые рекорды». Ами была рада таким результатам, правда, еле-еле стояла на ногах. Наруто гнал на слишком большой скорости, даже для нее и Саске. «Гости». Брюнет почувствовал противника и тут же активировал шаринган, готовясь к защите или атаке, смотря как пойдет. «Так-так, похоже, мы не одни». Тимари включила сарказм, упирая руки в бока, образовав позу сахарницы. «Ну, здравствуй, сученька, как жизнь?» Узумаки решил не церемониться и достался ей. Ему давно хотелось закончить начатое. Да и Ами не отставала, она была готова в любой момент начать набивать печати для дальнобойных атак. «Эй-эй, Канкура решил, что это место неудачное для драк. Давайте потом поиграем, я лично устал, так что в этом дерьме участвовать не буду». Кукольник просто прошел мимо всех, даже не опасаясь, что на него нападут, и он был прав. «Умный парень». Наруто показал рукой, что драки не будет, поэтому Саске и Ами выключили шаринганы и выпрямились. «Еще бы, ты же нашего Казекаги чуть не сделал», — подумал тот самый, который не хотел участвовать в драке, вспоминая то, что произошло в Суне, он никак не хотел испытывать удачу. «Ладно, удачи вам», — Саске попрощался с командой песка, начав заходить в ворота. Этому же примеру и последовала вторая Учиха, а вот Наруто, как всегда, оказался в центре скандала. «Наруто Узумаки». Гаара обратился к блондину, сверля его убийственным взглядом, полным ненависти, но вот Панку было абсолютно фиолетово. «Чё тебе надо? Мы с тобой уже разобрались, или хочешь добавки?» Панк почувствовал, что это вовсе не Гаара говорит, а его питомец. «Я отомщу». Это был голос Шукаку. Низкий, металлический, прямо из самых пучин пучинных пучинистых, чему все удивились. «Толстячок, скажу лишь раз». Теперь уже и Наруто смотрел взглядом убийцы, готовым распотрошить свою жертву на мелкие кусочки. «Отъебись». После этого Узумаки зашел за Ами и Саске, которые двинулись вперед. Что с его голосом? Саске это не понравилось, слишком уж это было жутко. Что-то тут не так, за что мстить? Мы же ничего-то толком в деревне и не сделали. Странно все это. И почему? Толстячок, Ами не нравился расклад событий. Да и эта перепалка была явно не на пустом месте. Так, теперь откроем свитки. Ребята проделали необходимые манипуляции, и вот уже перед ними красовался Какаши, появившийся из клубов дыма, а-ля Копперфильд. Надо же, Хатаки удивился такой скорости, да и сам Джонин был в домашних тапочках, напоминающих собак. «Я думал, что вы справитесь не так скоро», — ответил он на немой вопрос, возникший на лицах учеников по поводу его внешнего вида, так как поверх жилета красовался слюнявчик, испачканный соусом, а в руке была вилка. «Первый этап начался 5 часов назад, а вы уже второй закончили». Всем было плевать на похвалы, они еле-еле сдерживались, чтобы не заржать с внешнего вида учителя. Ну, вот так вот, гордилась достижениями командами, но при этом почесывала нос кулачком, чтобы не засмеяться. «Ладно, вам все равно еще здесь 5 дней сидеть, так что удачи, а я пошел». Какаши исчез в хлопке, оставив на лицах немой шок, а потом и осознание произошедшего. В смысле, в башне. Команда прошла дальше, чтобы передохнуть, они вошли в гигантский холл, где было много диванов, но ни одной кровати, а Саске все это время ходил и бурчал. «Пойдемте к башне, быстрее закончим, отоспимся дома, пожрем нормально», — говорил он. Наруто улыбнулся другу, но тот был в очень скверном настроении, приближенное к желанию хищника разорвать свою жертву. Панк уже хотел что-то сказать. «Даже не думаю, Наруто, скажешь хоть слово, придушу». Ами и блондин решили оставить друга в покое, понимая, что сейчас он опаснее Ким Чен Ына во время месик. «Пиздатенько», подметил это одним словом Джинчурики, приземляясь 5-й точкой на диван. «А вот и наши друзьяшки», — завидел Панк команду из песка. «Никакие мы тебе не друзьяшки». Тимари очень сильно раздражал этот парень, до той степени, что хотелось его придушить, но она понимала, что сейчас это будет неразумно. «Ладно, будете рептилоиды», — поправился блондин, закидывая руки за голову, пытаясь чувствовать себя, как дома. «Ты совсем...» Девушка была в одном шаге от драки, но ее снова перебили. «А-а», — подвигал пальчиком парень, а затем поджег сигарету, начав дымить, чем и ошарашил вышеназванных рептилоидов, так как в этом помещении было запрещено курить, но после выходки на первом этапе, все посчитали, что нет смысла начинать перепалку. «Я хочу отдохнуть, позже, дорогуша». Узумаки присел на диванчик, и к нему рядом приземлилась Ами. «Ублюдок», — подумала блондинка, пытаясь уйти куда подальше. «Спустя 5 дней, поздравляю всех тех, кто прошел второй этап». Хокаге толкал пламенную речь, чтобы всех воодушевить. «Впервые случилось так, что в финале участвуют целых 7 деревень. Это очень значимое событие для всех нас». Продолжает толкать речь, но никто его уже не слушает, все мыслят о своих более важных делах. «Так-так-так, вон эти охотники на биджу, придурковатые тоже здесь, короче весь сброд собрался, так же как и...» «Ох ты ж ебушки-воробушки!» Наруто весьма удивился, когда обнаружил, кто стоит перед ним. «Наруто, это же она, насколько я помню». Лис тоже удивился такому повороту, ведь он мог значить что угодно. «Теперь-то все встало на свои места». Взгляд в сторону одной из групп. «А теперь вы подойдете к проктору 3-го этапа и вытяните бумажки с именами своих соперников. Что ж, приступим». Все по очереди подошли и взяли бумажки, Каждый подошел к писарю и сказал имя, что было написано на бумаге, а также свое. Итак, пока вы сдаете бумаги, я обрисую третий этап. Это был Абаимашира, который будет проводить последний этап. Третий этап экзамена, скажем так, гладиаторские бои, где на вас смотрит вся деревня, а также приезжие из других деревень, в число которых входят феодалы, которые могут нанять вас к себе на службу. Короче говоря, вы можете сделать неплохую карьеру на этом экзамене. Закончил свой рассказ Проктор. И да, экзамен будет ровно через неделю. Бла-бла-бла. Давайте реще, я хочу жрать, срать, в душе спать. Панку хотелось уже выбраться из этой тюрьмы. Ему казалось, что он уже и забыл, как выглядит мир вокруг. Впрочем, с его высказыванием были согласны все, кто провел тут больше 3 дней. Те, кто сталкивался с этим экзаменом, прекрасно понимали чувства Узумаки, так как сами прошли через этот дополнительный этап, поэтому многие улыбнулись. «Хорошо, я понимаю, насколько это было сложным испытанием, находиться тут так долго, поэтому...» Мужчина забрал лист у писаря и развернул его. «Оглашаю списки. Саски Учиха, Амои из облака, Курацачи из камня, Ина Яманака, Абара из дождя, Карину Узумаки, Кагари из дождя, Шикамару Нара, Амина из гор, Сакура Харуна, Каруи из облака, Тимари из песка, Сузуми Бачи из камня, Муби из дождя, Караи из облака, Неджи Хьюга, Чуджира из тумана, Чоджи Акимичи, Мунашу Джинпачи, Шина Абурами, Нагари из гор, Киба и Нидзука, Тен-Тен из листа, Канкура из песка, Рокли, Атратачи из камня, Наруто Узумаки, Хаку из тумана, Амиучиха, Гаара из песка, Сук-барсук, неизвестно где, но я ему покажу. Хамура ходил взад-вперед, пытаясь найти способ вмешаться во весь этот бардак. Ну конечно, наблюдатель сложил печати и призвал какой-то алтарь, на котором лежала девушка. О, вечный дух Аматерасу, вселись в это безобидное дитя. Вдруг из-за угла зала показался белый силуэт, который резко направился прямо в девочку. Прошло 5 минут, и свечение остановилось, а брюнетка издала протяжный вздох, которого так не хватало легким. Наконец, девочка, ответь мне, как тебя зовут? Хината Хьюга. Примечание к части. Рубрика «Песня». Дистурбит, Рун. Глава 17. Гладиаторские бои. Часть 1. Глава 17. Гладиаторские бои. Часть 1. Прошло несколько дней после объявления противников. Так, Ами, давай еще раз. После того, как Наруто узнал, кто именно будет соперником Ами, начались спартанские времена, парочка вообще не вылезала с полигона, посвящая все время тренировкам. Учиха изводила себя до изнеможения, пока, в это время, Саски тренировался с остальной командой для подготовки к вторжению. Девушка жила, буквально, в условиях мистера Говняшки, запашок и внешний вид оставляли желать лучшего, а желание подкинуть ей мелочи увеличивалось с каждым днем. Однако ночевать домой она ходила к парню, что являлось самым жестоким испытанием для Узумаки. Вчера вечером, поскольку Ами должна была ночевать у Наруто, то весь прошлый вечер Панк драил квартиру, как умалишенный. Нет, вы не подумайте, дело не в носках, которые были разбросаны по всей квартире, или же грязном белье, которое образовывало второй Эверест, или же разбросанные упаковки из-под дошиков, которые прятали под собой новый ковчег Завета, или же новый ящик Пандоры. Нет, дело было в банках, склянках, телах, самогонном аппарате, кустиков с каннабисом и всей нелегальщиной. Блять, Абама быстрее родит, чем я это уберу. Джинчурики ругался весь вечер, то и дело спотыкаясь о новые находки в своей хате. В жопу все. Парниша сложил печати и развернул огромный свиток. Фуинджуцу, печать отшельника. Все то, что не нужно было видеть Ами, засосало в свиток с характерным чпоком в конце. Квартирка превратилась в обычную берлогу холостяцкого парня. Ну, а теперь просто вымою все. Знак шиноби, Каге Буншин но Джуцу. Появилось 5 клонов, которые отправились в разные комнаты вершить уборку. Спустя 2 часа, звонок в дверь прозвучал, как удар молнии в тело. Блондин еще не успел отмыть ванну от крови, да и запах оставлял желать лучшего. Нашего героя охватила паника, один вопрос крутился в его голове. Твою мать, что делать? Но он не растерялся, быстро отряхнул от себя грязь и пошел открывать дверь. При этом клон с мусором уже давно выпрыгнул из окна, пролетая этажи вниз и приземляясь прямо в мусорный бак с последующим хлопком и исчезновением. Миссион сомплитит. Еще один звонок. Да-да, иду. Наруто открыл дверь, а за ней стоял Ами, да и еще в коротенькой юбке, в майке с декольте, с аккуратной прической, в каблуках на шпильке, и все это дело приправлено свежим макиупом. «Привет!» Узумаки не сводил глаз с Учихи, до того он был поражен внешним видом, что забыл, как нужно разговаривать. «Ну, как я тебе?» Девушка крутилась на месте, показывая свои лучшие черты и изгибы тела, понимая, что сейчас она властелин ситуации. Ей нравилось, когда парень находился в ее власти. «Ты просто сногсшибательно!» Панкаш проглотил слюну, издав характерный звук. «Так я могу войти?» Учиха и вправду выглядела на миллион миллионов. Конечно, кое-кто и забыл про ванну, про расчлененку, хотя его можно было понять. Я бы и сам забыл, завидев такую особу. Твою мать, ванна. А, не, все-таки вспомнил. Поэтому блондин надеялся, что клон что-то придумал, дабы все не кончилось конфузом столетия. О, я как раз кое-что взяла послушать для нас. Брюнетка нагнулась к магнитофону, показывая, что на ней одето кружевное черное белье, которое так хорошо просматривалось с того ракурса, который был у Узумаки, да и чего там, он сам немного наклонился, чтобы все рассмотреть. Ях и фиил йоута, фиил, тхосик хинкс йоудо, ин йоур еэсэси эфирит хатбурнс, то фриит хи йоу, тхат эсвантинг тхраукх, диэпинси ди йоукнов, тхесие циплант вил угров, а не дай йоу вил сие, анг дари то цемидовн томе, ях цемон, цемон нов текит хеченце, тхат эс рикхт, лет эс данце. После того, как заиграла музыка, девушка подошла к своему возлюбленному и пихнула его на кровать, тот с силой впечатался в кровать, но при этом никаких контрмер не принимал, да он даже не моргал, не желая пропустить ни единого момента этого шоу. Наш герой просто оцепенел, когда девушка стала показывать все свои прелести, понемногу обнажая грудь, приподнимая юбку, заводя Узумаки все больше и больше, а тот не упускал ни единого изгиба. Ами медленно сняла майку и бросила ее на зрителя. «Шеф, я убра. Хуеть!» Клон, который высунул голову из ванной, аж завис и начал падать, не сводя глаз с девушки. Через секунду произошел удар о пол, и клон исчез с характерным хлопком. Брюнетка даже не обратила внимания на клона, хотя, улыбнувшись ситуации, продолжила танцевать, чему был рад и сам оригинал. Все изгибы, все выпуклости, все заигрывающие взгляды, ничего не уходило от глаз парня. И вот уже девушка поворачивается и, нагибаясь, снимает юбку, являя своему любимому попку, с которой Узумаки уже ушел в другой мир, но девушка даже не думала останавливаться. Учиха села на коленки к парню и стала извиваться, как змея, начав тереться обо все части тела Наруто, а об одну особенно сильно. Брюнетка понимала, что кое-кто уже скоро не выдержит, поэтому она сняла лифчик, показывая Наруто свою троечку. Блондин не выдержал и впился в соски возлюбленной. Джин Чурики перевернул девушку на спину, уже приготавливаясь к самому заветному. Вот наш герой уже освободился от одежды в считанные секунды, оставаясь в одних трусах, но девушка хотела другого. Стянув с себя трусики, девушка раздвинула ножки. «Ну, что же ты медлишь?» Учиха уже сама завелась и потекла, как сучка. При этом на лице играла игривая улыбка. Она сломала его. «Я». Но тут шкет исчез с хлопком белого дыма, оставив девушку в полном недоумении. «Что?» И только потом она поняла, что это был клон Наруто. «За пределами деревни, где-то в лесу. Мне пиздец. Наши дни. Ами, ну же, надо отработать эту технику». Парень уже в который раз пытался научить девушку использовать стихию пламени, но из этого мало что получалось. «Я знаю, что она мощная, и что с помощью этой техники смогу победить, но сперва я хочу поговорить с тобой». Девушка настроилась серьезно, а Узумаки приготовился к худшему, понимая, какой именно будет разговор. «По-любому из-за того, что вместо меня был клон», — сделал предположение блондин, ожидая того, что скажет Ами. «Наруто, скажи мне честно, сколько баб ты трахаешь на сей день никого?» Сколько решимости было в этих глазах, что не скажешь о собеседнике, который за секунду побледнел от этого вопроса. Он себя чувствовал, как кот, который нагадил в тапке и его спалили за этим делом. «Наруто, ты попал и крупно попал». Лис понял, что сейчас будет хирургическое вмешательство далеко не медицинским инструментом, а первым, что попадется под руку девушке. «Как она, а впрочем неважно, приму свою судьбу». Блондин приготовился к удару, который, как он думал, последует незамедлительно, а рука, как он знает, у нее тяжелая. «Двух. Хами и Пакура». «Ясно, так и знала». Девушка села и облокотилась от дерева, начав смотреть в одну точку, пытаясь переварить все то, что сейчас сказал Панк. Я думал, она меня, надо успокаивать. Панк хотел подойти и успокоить девушку, объяснить ей что-нибудь, но, не подходи ко мне, стандарт баба отстеватит. Брюнетка зарядила ему хорошую плюху по лицу, что парень аж прилег на землю, а затем вскочила на ноги, начав чуть ли не орать на него. Ладно, если бы ты мне изменял, ладно, если бы мы спали. Так, блять, я просто никто, даже не одна из тех, с кем ты спишь, я просто твоя тетя, которая только и орет на тебя, которую ты вообще не замечаешь, тебе только подавай крутых, а тех, кто за тебя все готов отдать, ты просто не замечаешь. Это просто какие-то псевдоотношения. Чем я плоха? Чем? Ами уже перешла на крик, замахиваясь для второго удара. Парень же так и лежал, боясь пошевелиться. Про то, чтобы поставить блок, тут вообще речи не идет. Чем я должна заслужить твое внимание? Как? Объясни, и я сделаю. Но удара так и не последовало. Она просто начала плакать, хоть сама этого и не осознавала. Ами, дело в том, что блондин хотел что-то сказать, при этом начал подниматься с земли, но, какая, блять, нахуй разница, вот так ты, сука, любишь говорить, вот и я говорю, какая, блять, нахуй разница, я все равно для тебя никто и звать меня никак. Девушка перестала плакать и направилась в сторону деревни. И что все это значит? Наруто совсем растерялся, он даже забыл, как шевелиться. Мы расстаемся, пиздуй к своим шалавам. Учиха ушла окончательно, сказав свое последнее слово. Чел, мне жаль, она была реально крутой. Кьюби нравилась эта девчушка, да и питал он к ней только положительные эмоции, как и сам Панк, на котором сейчас лица не было. Да, Наруто в поникшем состоянии направился домой, заливать свое горе бутылью чего покрепче. Я знаю, хата Наруто. Наруто лежал, погруженный в свои мысли, он даже не знал, что делать сами, если бы было дело в драке, убийстве, воровстве, наркотиках, то выход бы нашелся спустя пару секунд, однако дела сердешные это не хухры-мухры, и они могут вынести мозг куда сильнее всего прочего, но тут, как холодный душ после работы, зазвонил звонок в дверь, Узумаки вскочил как ошпаренный, надеясь, что это была Учиха. Открыв дверь, он увидел совершенно другое лицо. Итачи, привет, проходи. Блондин впустил друга, сразу же убрав с лица озабоченность, дабы не отвечать на вопросы. Я слышал, что у вас случилось, поэтому пришел поговорить. Заходя в квартиру, сказал Учиха, а надежды Наруто о спокойных посиделках испарились. Откуда ты? Узумаки меньше всего хотел, чтобы их разлука с брюнеткой вылезла в мир. Ами прибежала к нам с Саски вся в слезах, матеря тебя такими словами, которых даже моряки не знают. Гений клана сел за стул и показал, чтобы собеседник садился напротив. Ответь мне, ты ее любишь? Конечно. Садясь за стул, ответил Панк и прикурил сигарету. Тогда почему спишь не с ней, а с другими? Брюнета тоже интересовал этот вопрос, да в принципе всех интересовал этот вопрос, кто был в курсе отношений этой парочки. Дело далеко не в том, что она меня не заводит, или я не люблю ее. Проблема в том, что мне не хочется спать с ней сейчас из-за того, что она слаба. Я хочу, чтобы Ами была сильной, независимой от чего или кого-либо, даже от меня. Поэтому мы так мало времени проводили с ней, поэтому мы не спали с ней, хотя, скорее я не спал. Наш герой задумался и пустил клуб дыма по квартире. Если бы это случилось, то она бы стала зависима, как и все другие шкуры, а хочется, чтобы она была самой сильной, потому что любить слабую и глупую – идиотизм. Итачи немного нахмурился из-за этих слов. Потому как для меня важнее всего, чтобы у нее все вышло в этой жизни, ну а весь пыл от нее мне же нужно куда-то девать. Ты даже не представляешь, какие демоны у меня совокупляются в голове, когда она находится рядом, а сдерживаться все сложнее и сложнее, с годами она только краше и становится, и даже не думает останавливаться, так что я думаю то, что мы расстались, это даже лучше. Без меня она будет сильнее. Но тут Итачи перебил монолог блондина. Тут ты не прав, Наруто, далеко не прав. Итачи подался чутко вперед, упирая руки в колени и сводя их в замок перед лицом. Твои мотивы эгоистичны, ты говоришь, что не можешь любить тупую бесхребетную слабачку, и что твоя любовь к Ами – иллюзия, что без тебя ей будет лучше, а может тебе без нее будет лучше. Этот вопрос обескуражил даже нашего героя, который в карман за словом не полезет. Он просто застыл на месте, а сигарета уже превратилась в хабарик, фильтр уже начал тлеть, нанося ожоги на пальцы, но Наруто слишком сильно погрузился в свои мысли, чтобы почувствовать боль. Как раз наоборот, Наруто. Силы она черпала от тебя, именно рядом с тобой она становилась сильнее. Извини, но ты не подарок, и по сравнению с тобой любой парень будет божьим одуванчиком, да и ты настолько завысил ей планку для выбора партнеров, что она вряд ли уже найдет кого-то подходящего. Дружище, ты же еще тот псих, но она-то полюбила этого психа, а ты ей не заметил важного, что для нее самое главное, ты и только ты, и только ради тебя она старается, а ты все время поворачиваешься к ней спиной, и она снова начинает изводить себя тренировками и ревностью, пытаясь доказать, что лучше нее ты не найдешь. Уж что стоит признать, так это то, что девушки куда упорнее парней. Наруто улыбнулся этому высказыванию, продолжая слушать собеседника. Понимаешь, даже сейчас она думает лишь о том, чтобы ты заметил ее. Сейчас она на все готова ради этого, поэтому если ты ее любишь, так как говоришь, и что для тебя главное, чтобы она стала сильной и независимой, то тебе придется сделать так, чтобы она тебя ненавидела. Закончил речь Учиха. Что ты хочешь этим сказать? Наруто не понимал сути кульминации речи Итачи, а Хабарик все-таки дал о себе знать, и парень выбросил его в мусорку. Понимаешь, Ами всегда пыталась добиться твоего расположения, и теперь у нее есть шанс доказать тебе, что она лучше всех. Бабы мстительные существа, когда они любят, то и хотят тому, кого они больше всего любят, напакостить больше всего. А она знает, что единственный шанс тебе напакостить, показать, какой она сильной и сексуальной стала, что она лучше всех на свете, и чтобы ты кусал локти. Предложил свой план брюнет. Хорошая идея, но нужно ли это? Узумаки терзали сомнения по поводу этого плана, ведь он может спокойно переборщить. Думаю, да. Гений клана встал со стула. Что ж, ладно, думаю, мне пора идти. Брюнет исчез в кипе ворон. Ну и как ты поступишь? Лису нравился план, но не до конца. Не знаю, тот план, который предложил Итачи, равняется полному расставанию, но... Узумаки встал со стула и вышел из квартиры, чтобы прогуляться. Тебя не устраивает этот расклад, хоть ты к нему и стремился. Панк фыркнул в подсознании от такого замечания. Итачи верно сказал, что ты будто игрался с ней, выбери уже, что тебе нужно на самом деле. Кьюби было жаль девочку, поэтому сейчас он и встал на ее сторону. Может, удастся совместить, подумал Панк, а сам направился в определенном направлении. Квартал Учих, Ами. Блондин стоял возле общежития девушки, при этом активно стуча в дверь. Что тебе нужно? Девушка открыла дверь вся зареванная, а выражение лица было словно у убийцы, готовой разорвать свою жертву за секунду. Послушай, я знаю, что все плохо, и что то, что случилось, возможно, было правильным решением. Блондин пытался говорить спокойно, размеренно и без лишних слов, а также без подколов и своих фирменных фразочек, потому что ходил по лезвию меча. Правильным говоришь. Она со всей силы ударила его в живот, отчего Панк немного согнулся, равняясь лицом с собеседницей. Да я влюбилась, как дура, в последнего конченного мудака. Ами сорвалась на крик, а в ее глазах была лишь одно ненависть и злость. Да, тут ты права, не отрицаю, но нам нужно закончить тренировку. Узумаки опустил голову, переводя дыхание, да и, что очень странно, ему было стыдно. Я не хочу, чтобы ты пострадала, позволь помочь тебе, сейчас очень опасные времена для нас всех. Учиха уже хотела замахнуться для удара по лицу, но увидела, что Наруто никак не защищается и просто стоит, опустив голову. Встречаемся на полигоне через час. Брюнетка сменила гнев на милость. Может, я тебя пода? Парень не успел сказать, что хотел, так как дверь захлопнулась прямо перед его носом. Жду. Да, ладно, через час, так через час. День этапа 3. Деревню переполняла жизнь, ведь сегодня начинается третий этап экзамена. Ворота деревни так и разрываются от всеразличных феодалов до простых купцов, желающих навариться на этом мероприятии. Все приехали посмотреть на то, как творится история, как целых 7 деревень одновременно участвуют в финале, такое не каждый день увидишь, да и самые смелые фантазеры не могли себе и представить, что 5 великих каге будут восседать в одном месте в одно время, мирное время. Трибуна практически заполнилась, так как мало кто хотел пропустить шоу. Господин Хокаге, а почему не присутствуют каге стран дождя и горы? Мии крайне разочаровалась такой новостью. Не знаю, они объяснили это тем, что у них куча дел в деревнях. Сарутоби было достаточно этого ответа, да и ВИП, трибуна не рассчитана на такое количество правителей и их свит. Ну да, конечно, Эй включил сарказм. После того, как мы опустошили все деревеньки и подмяли под себя заказы, вряд ли у них куча дел. Херузин, так это вон тот мальчик объявил нам войну, вмешался в разговор четвертый Казекаге, при этом разговаривая совершенно спокойно, даже не скрывая деловые отношения со стариком, а это значило лишь то, что все Каге были в сговоре. Да, Наруто Узумаки, вы ведь знакомы, Хокаге знает, что случилось на миссии, при этом его голос отдавал насмешкой. Да, но сегодня он поплатится, вы ведь послали группу уничтожения к его шпиону, поинтересовался Песочный, похрустывая костяшками пальцев, в ожидании смерти этого выскочки. Конечно, группа выходила на связь 3 дня назад, его драную репортершу и охрану размазали в 2 счета. Старик с улыбкой откинулся в свое кресло, покуривая его любимую трубку. А вот охране Сарутоби эти слова не понравились, далеко не понравились, это могло значить, что план отступления пошел прахом и все в опасности. Отлично, можем и начать, скомандовал Цучикаге, махнув рукой Проктору, который повернулся к правителям для того, чтобы они дали добро на начало экзамена. В это же время все генины уже собрались внизу арены, они ждали того момента, когда Хокаге объявит свою речь. Вот старик поднялся и поднял руки перед собой, чтобы все замолчали, а Проктор дал команду построиться в знак уважения к Каге. Хаем, наивные, прокомментировал разговор Каге Узумаки, улыбнувшись уголками губ. Ами, ты справишься. Наруто хотел подбодрить уже подругу, положив ей руку на плечо, но та просто скинула ее. Отвали. Девушка была все еще зла. Если думаешь, что после всего этого мы будем друзьями, то тут-то ты ошибаешься. Твое право. Панк спокойно отреагировал на это, хоть и было неприятно. И пусть вечно живет воля огня. Закончил свою речь Каге, и вся арена наполнилась восхищенными воплями. Народ требовал хлеба и зрелищ. Что же, взял слово куратор, требуя тишины. Начнем первый бой. Саске Учиха, Амои из облака. Остальных прошу пройти за трибуну. Все пошли подниматься по лестнице к трибунам для участников. Удачи, Саске. Ами крикнула другу, чтобы тот победил. На что Учиха лишь помахал в ответ, слегка улыбнувшись. «Ну что, готовы?» Парни кивнули экзаменатору, и тот дал отмашку. «Бой!» Не успел мужчина отпрыгнуть, как Учиха стал набивать серию печатей. «Катон!» «Огненный шар!» Саске не стал зря терять время, решив сыграть на эффекте неожиданности, но оппонент был не промах и ловко уклонился от атаки. «Каге Буншин но джуцу!» «Шиноби создал 3 копии себя», чтобы перегруппироваться. Удивлен, ой, знал бы ты, что я могу и с 5-10 штуками справиться. Наруто, спасибо тебе за твоих клонов. Все удивились, что Генин знаком с такой техникой, но только не команда сопротивления. Нет, Саске переместился за спину оригиналу и приставил кунай к спине. Я очень часто имел дело с клонами. Ну, ладно, хлопок, и оригинал исчез в белом дыме, оставив на лице Учихи немой шок. Так это был клон. Брюнет быстро активировал шаринган, дабы найти настоящего, но тот уже находился в воздухе, набивая серию печатей. Райтон. Удар грома. В руках Амои появились молнии, которые он стал запускать в противника. Черт. Учиха быстро сложил печати и что-то крикнул, но из-за шума техники никто ничего не услышал. Прогремел гром, а за ним и поднялась пыль из-за соприкосновения молнии с землей, поэтому было сложно что-то разглядеть. Вот и все. Генин приземлился с полной уверенностью в своей победе и снова засунул свой любимый чупа-чупс в рот. Что сосут чемпионы? И это все, шаринганистый был целый невредим, относительно целый невредим, кое-где порвалась одежда. Но как? Шиноби был в шоке, он уже собрался праздновать победу, посасывая любимое лакомство. Спасибо моему другу за технику барьеров. Учиха опять начал складывать печати, чтобы быстро закончить с этим боем, так как барьеры не были специализацией Саске, и это сожрало у ему чакры. Райтон, искры. Он быстро пустил по земле заряды молний, но Амои снова успел уклониться, подпрыгнув в воздух, однако его там уже ждал Саске. Второй раз не прокатит. После впечатляющих кульбитов и ударов по морде брюнет впечатал противника львиной преградой прямо в землю, отчего тот выключился. Красава, педрилья морда. Наруто радовался за друга, что аж ударил кулаком в небо, на что шаринганистый улыбнулся и помахал на трибуну, при этом стараясь перевести дыхание. Что ж, победитель, Саске Учиха. Проктор экзамена показал на брюнета, после чего арену наполнили овации и аплодисменты, под которой брюнет направился к лестнице. Следующий бой. Абара из дождя. Карину Зумаки. Хаем – это тот, кто охотится за Биджу, и та выскочка, посмотрим. Наруто заинтересованно смотрел на этот бой, что не ушло от взглядами. Как всегда, Наруто, как всегда, но и сама перевела взгляд на арену, чтобы оценить потенциальных соперников. Начали. Проктор объявил бой и слинял с арены, чтобы не зацепило. Суитан. Водяная пушка. Шиноби дождя сразу пошел в атаку, решив не церемониться. Датон. Стена. Но девушка блокировала выпад, при этом начала готовиться к своей атаке. Неплохо для такой дурочки. Пытался взбесить оппонента Шиноби, при этом стоял полностью открывшись. Он решил, что эта девшучка не сможет ему навредить. Ты чего там вякнул? Карин стала кидать всевозможные снаряды в Шиноби, после того, как выбежала из-за стены, при этом делала это очень неуклюже с глупым лицом. Противнику даже уклоняться не пришлось, так как ни один кунай не попал в цель. Хаем, неудачница, голосами был надменным, ей понравилась та картина, которую она увидела, но еще больше ей хотелось увидеть лицо Наруто, который улыбается. Девушка сильно удивилась и снова переместила взгляд на арену. Как интересно, голос Узумаки был спокойным и размеренным, но в следующий раз такое не пройдет. Эта фраза заставила нахмуриться Учиху и активировать Шаринган, чтобы увидеть то, чего она не смогла увидеть обычными глазами. И это все, что ты можешь. Шиноби Облака уже праздновал победу, но тут он заметил, что вокруг него сплошные нити, которые отсвечивают солнечные лучи. Что? Вдруг его всего связало, и когда Карин снова натянула леску, то парень поднялся в воздух, не имея возможности шевельнуться. «Как это ты?» Затем она прибила один кунай в землю, чтобы тот держал нити под натяжением. «Все просто». Развела она руки в стороны, направляясь к жертве. «Каждый кунай, каждый сюрикен был обмотан нитью, так что я смогла тебя поймать, а теперь просто высосу всю твою чакру». Узумаки приложила ладонь ко лбу Шиноби, и из того начала выходить чакра прямо в нее, при этом на ее лице играла кровожадная улыбка. Спустя 5 минут, победитель, Карин Узумаки. Проктор объявил победителя, и трибуны снова взорвались овациями и хлопками. «Молодец, девочка!» Наруто специально сказал это вслух, не отводя взгляда от Карин, которая направилась к лестнице, ведущей на трибуны для участников. «Я тебе покажу!» Ами сильно сжала кулак, желая уже выступить так, как на этой арене никто не выступал. Следующие бои и их результаты. Кагари из дождя, Шикамару Нара, победитель. Шикамару Нара, Амина из гор, Сакура Харуна, победитель. Амина из гор, Каруя из облака, Тимари из песка, победитель. Каруя из облака, Сузу из камня, Муби из дождя, победитель. Муби из дождя, Караи из облака, Неджи Хьюга, победитель. Неджи Хьюга, Чиуджира из тумана, Чоджи Акимичи, победитель. Чиуджира из тумана, Нагари из гор, Киба Инудзука, победитель. Киба Инудзука, Тен-Тен из листа, Канкура из песка, победитель. Канкура из песка, Куроцачи из камня, Ина Яманака, победитель. Куроцачи из камня, Рокли, Атратачи из камня, победитель. Рокли, следующий бой, Мунашу Джинпачи, Шина Абурами. Противники встали друг напротив друга. Готовы? Готов. Шина достал своих жуков, а вот Му достал Сай, которые очень сильно заинтересовали Наруто, что он аж повесился на перила, пытаясь их рассмотреть. Госпожа Мизукаге, а разве один из 7 мечников тумана не должен носить меч? Эй негодовал, завидев оружие в руках мальчика. Дело в том, что эти сай раньше принадлежали одному из сыновей Рикуда Санина. Они могут воспроизвести любую технику, или же стать продолжением твоей собственной, ответила Мэй. Поэтому он и сменил свой меч на это чудо инженерной мысли. Узумаки сумел подслушать этот разговор с помощью жучка, который висит на Шисуи, который стоит рядом с Хокаге, который сидит на ВИП, трибуне, которая расположена на арене, которая построена в Конохе, которая основана в стране огня, которая разделена на континенте, который образовался на планете, которая сформировалась в Солнечной системе, которая разрослась в галактике, которая появилась в космосе, который и от услышанного ему сильнее захотелось заполучить эти сай. «Ебите меня 7, но эти крошки будут моими». Узумаки загорелся как новогодняя елка. Бой. Сражение началось. Шина сразу пустил своих жуков в противника, но то просто взмахнулся им и всех жуков поглотило пламя. Затем Шина решил пустить в ход жуков, которых он спрятал еще до боя, так что парочка их начали пробиваться сквозь землю, но даже это не укрылось от глаз мечника, который тренировал свою реакцию и периферическое зрение до потери пульса, поэтому его рефлексы сработали быстрее мозга. Он подпрыгнул, да еще и усилил прыжок с помощью ветра Ацея. С каждой атакой или защитой Наруто тянулся рукой к своему члену, чтобы вздрачнуть на это великолепие. Но вот один из семи мечников перешел в атаку. Он создал, благодаря Саим, технику молнии, которая парализовала шиноби-листа. И вот Мунашу заносит руку для удара, но его останавливает Проктор. Победитель. Мунашу Джинпачи. Злобный взгляд в сторону победителя, а тот в свою очередь совершенно довольный уходит на трибуну. Что ж, начнем следующий бой. Наруто Узумаки, Хаку из тумана. Когда Панк уже собирался уходить, то Ами подсунула ему записку в руку, тот уже на лестнице решил прочитать ее. «Не проиграй, а то я тебя побью, а если выиграешь, то и в финале побью». Блондин сильно повеселел от этих слов, что даже не заметил, как он уже вышел на арену и встал напротив противника. «Готовы?» – спросил Проктор. «Готов», – ответил Хаку, вставая в стойку для атаки. «Ага, наш же герой спокойно стоял в расслабленной позе, уж слишком у него хорошее было настроение. Я не могу проиграть тому, у кого нет мечты». Шатен решил поговорить, да и начал сыпать такими обвинениями, будто знал оппонента. «Ну, а я не могу проиграть, потому что, скажем так, люблю». Эти слова услышал Ами, да в принципе и все вокруг. Некоторые были удивлены, множеству было пофиг, а кто-то думал, что это очередной розыгрыш. «Любишь, да ты хоть знаешь, что это?» Противник от такого заявления даже на секунду потерял обладание над собой и прикрикнул. «Конечно, вот представь себе, сидишь ты на толчке, делаешь свои дела, напротив тебя установлена плазма, ты покуриваешь дорогую сигару, при этом драча на порнуху, которая идет по телеку». Замечтался Панк, почесывая воображаемую бороду. «Ты больной», — сделал вывод Хаку, решив, что не даст сбить себя с толку. «Но самое прекрасное, что в тот момент, когда у тебя кончится туалетка, ты сможешь позвать любимого тебе человека, чтобы он ее захватил». Взгляд в сторону брюнетки, которая подняла уголки губ. «Да, на мой взгляд, вот это и есть любовь». Примечание к части. Рубрика «Песня». Металлица, Devil S Dance. Глава 18. Гладиаторские бои. Часть 2. Глава 18. Гладиаторские бои. Часть 2. «Но самое прекрасное, что в тот момент, когда у тебя кончится туалетка, ты сможешь позвать любимого тебе человека, чтобы он ее захватил». Взгляд в сторону брюнетки, которая подняла уголки губ. «Да, на мой взгляд, вот это и есть любовь. Ты и впрямь больной». Хаку действительно не мог понять логики этого человека и на чем вообще она основана. «Ты портишь все, что только можно. Ты сам спросил, ко мне претензий ноль». Наруто бросил кунай, не дождавшись ответа, но по стандартам клише и растянутой боевки, цель не была достигнута. «Действуешь из-под тишка, как я и думал». Шатен решил не оставаться в долгу и сразу же бросил иглы в противника. На нашего героя эта атака не подействовала, однако это все было пробой пера противника, как со стороны Наруто, так и его соперника. После уклонения от атаки Узумаки тут же стал сокращать дистанцию для перехода в ближний бой, но задумка не увенчалась успехом, так как атака была заблокирована одной рукой, а второй рукой, что оказалось сюрпризом для блондина, Хаку стал складывать ручные печати. «Трактор мне в жопу». Он, Панк, хотел было уйти из-под атаки, но его крепко держал оппонент. «Стихия льда. Ледяной прокол». Вся рука парня превратилась в ледяной кол, которым он пытался пронзить врага. «Ну уж нет». Наш герой извернулся как змея и прилег прямо на кол, но при этом ему пришлось сломать руку. Кость торчала наружу, а из раны стала хлестать кровь. Многие на трибунах еле удержали завтраки в желудках. Затем последовал удар с ноги по лицу от Наруто, и Хаку полетел обедать землей, пока его противник вправляет себе кость обратно и пытается залечить ранение. «Больно-то, блин. Хаем, что же еще ожидать от такого, как он?» Шисуи поражался такой хладнокровности и тем, что ни один мускул не дрогнул в этот момент. «Госпожа Мизукаге, вы не говорили, что у вас есть такие таланты?» Рейкаге был взволнован увиденным. «Что поделаешь?» – засмеялась Мей, при этом сама внимательно смотрела за поединком. «А ты хорош, еще и кекигинкой». Блондин сложил печати. «Но знай, не ты один такой особенный. Стихия пламени, адовое выжигание». В сторону ледяного понеслась огромная волна пламени, которая сжигала все на своем пути. Публика подумала, что Шиноби конец, но, стихия льда, барьер, Шатен возвел огромную ледяную стену, которая защитила его от урона, из-за чего над ареной повисло огромное облако пара, скрывающее поле. Хокаге, твою мать, Цучикаге прикрывался плащом, а этот парень силен, ты говорил, что с ним не будет проблем, я и сам не ожидал такого. Хирузин был немного в шоке, мои ищейки не докладывали о чем-то подобном, кроткий взгляд в сторону своих охранников, а я вам говорил, что с ним не так все просто. Казекаге сложил руки на груди, показывая свою правоту. Кха, кха. Наконец пар развеялся, и люди увидели, что же происходит. Хаку стоит на одном колене, так как эта защита явно отняла много чакры, а вот Наруто стоял и курит. Какаши сделал рука-лицо, причем это услышали все, кто находился поблизости от него. Наруто, Наруто, но не сейчас же. Что? Парень выдохся. Узумаки явно нравилась эта игра. Так не ты ли мне говорил, что не проиграешь? Ты просто ничтожество. Генин встал на ноги. Да, ты силен, но что у тебя за душой? Его взгляд был очень грозным, но лучше бы он не задавал этот вопрос. А-па-па-па, ну нихуя себе разговорчики пошли. Блондин потушил сигарету о свою ладонь и выкинул хабарик куда подальше. Давай еще поясни за дискриминацию, сексизм, равноправие и политкорректность. Уи-уи-у. Узумаки покрутил палец вокруг головы, при этом издавая звук сирены. Тут кто-то притесняет политкорректные права. Хаку уже пожалел, что сказал это, да и все те, кто пришел посмотреть на хорошие Мочилова. Может, ЦП или... Он задумался на секунду, а потом его будто осенило. О, а как тебе притеснение арабов или бессмысленное уничтожение евреев? Может, и о генофаге поговорим? А, не-е-е, я понял, давай нарядимся в платьице и будем пиздеть о том, какие мы бедные, сука, и несчастные, как нас все не понимают, и где, блять, при этом моя челка, бритва и блейзуха, так ты хочешь, так давай, развел руки в стороны блондин, я наслышан о тебе, ты просто бездушный демон, ты ничего не добьешься. Шатен отхаркнул кровь, вставая с колен, да ты угораешь. Голубоглазка стал складывать печати, так как этот человек совсем не понимает сарказма. Райтон, луч, Узумаки вытянул руку, и образовалось лезвие, которое направилось прямо на противника, которому тут же пробило плечо насквозь, из раны ручьем хлынула кровь, а Хаку снова припал на колено. Да, ты прав, да, я ублюдок. Блондин сокращал дистанцию, так и не развеяв технику. Да, я отброс, ближе, но я никогда не предам никого из своих близких, и то, что ты тут городишь, меня уже порядком подзаебало. Ты хороший парень, в отличие от меня, но сейчас ты не тот парень, не в том месте, чтобы жаловаться на жизнь. Наруто сблизился с ним, занося руку для последнего удара, и вставать на моем пути не следует. Да пошел ты. Хаку сложил печати так быстро, что даже противник не успел среагировать. Стихия льда, ледяные зеркала. Вдруг вокруг шиноби возникли ледяные прямоугольные зеркала, образовав своего рода купол, и Хаку проник в одно из этих зеркал. Тебе конец. Шиноби запустил в Узумаки бесчисленное количество игл, при этом все они вылетали из разных мест. Идиот, выбирайся оттуда. Ами жутко распереживалась. Он движется так быстро, даже шаринганам сложно уследить. В глазах у Ами было три томоя, но даже с таким арсеналом возможностей движения Шатен оказались молниеносными. Ты проиграл. Тихий голос разнесся по куполу, блондин уже был весь израненный, но ледяной и не думал останавливаться, готовя финальных штрих. Выхода нет, подумал Панк и исчез в желтой вспышке. Что? Генин был в шоке, как и все остальные, кто присутствовал на арене. Неужели это? Какаши не верил глазам, точнее глазу, даже протер его от греха подальше. Это же, Рейкаге чувствовал беду, исходящую от этой техники. Полет бога грома. Так вот как она работает, когда ты успел научиться. Ами не могла понять, когда он успел выучить это, ведь все свободное время он проводил с ней. Хокаге, и как ты это объяснишь? Эй был очень зол, потому как знал, на что способен человек с такой силой. Ты понимаешь, что все может оборваться, этот парень становится слишком силен очень и очень быстро. Я даже не знаю, что и сказать. Сарутоби был в полном негодовании, ведь вся его разведка и слежка полностью провалилась. Неужели ты? Слушай, а ты хорош, раз заставил меня применить эту технику, но на этом все. Панк поднял кунай с земли, который запустил в Хаку в самом начале поединка. Перестраховка, так сказать. Он подбросил его в воздухе, показывая, как он это сделал. «Я тебя недооценил». Зеркала Шиноби растворились, а сам Хаку вылез из них, вставая перед противником. «Очень зря». Наруто кинул кунай в противника, Шиноби увернулся, но за ним сразу же оказался блондин. «А вот я таких ошибок больше не допускаю». Панк положил руку на спину Шатену. «Фуинджуцу». «Паралич». Печать тут же разошлась по всему телу разными письменами и полностью лишила его моторной функции. Тем самым Панк поставил точку в этом сражении. «Епика и я и Матхерфуцкер». Парень сказал последнюю фразу перед тем, как Проктор объявил о результате поединка. «Победитель. Узумаки Наруто. Неизвестно где. Хината». Хамура подошел к девушке, которая разглядывала местное строение, но ничего необычного она не могла найти, однако постоянно чувствовала, что будто находится внутри чего-то. «Да, учитель», девушка склонила голову, когда повернулась к своему наставнику. «Как тебе обживается с новыми глазами?» Мудрец был доволен результатом, так как девушка слушала его абсолютно во всем. «Тензиган очень мощное оружие, так зачем вы пожаловали?» Брюнетка не понимала цель визита, поэтому и спросила напрямую. «Логично, логично, ты отправишься домой». На лице Хамуры заиграла дьявольская улыбка, да и сам он был в хорошем настроении. С кавалерией. Арена. После боя трибуны наполнились восхищенными криками. Никто не ожидал такого от демона деревни. Блондин уже поднимался по лестнице под восхищенные овации публики, ну а Хаку унесли в лазарет, чтобы подлатать. По пути наш герой встретил Ами, спускающуюся на арену, ведь следующим был ее бой с Гаарой. «И как ты это сделал?» Учиха была поражена таким зрелищем. «Помнишь первый этап, когда я покурить ушел?» Наруто указал себе за спину, как бы моделируя ту ситуацию. «Ага». Брюнетка не поняла наводки, так как это ничего не объясняет, ведь он не мог выучить технику за 10 минут, но блондин не медлил с пояснениями. «Слушай, Флэшбэк, ХМ, ну что ж, вот и выбрался». Узумаки покинул академию, выйдя на улицу и заворачивая в неприметный уголок. Каге Буншин но Джуцу. Блондин создал одного клона, которому тут же начал давать указания. «Смотри, ты сейчас возвращаешься в кабинет и проходишь первый и второй этап, смотри, не подставляйся. Окей, а тебе удачи». Клон пожелал удачи оригиналу, а сам прикурил сигарету, чтобы не рассекречиваться, пока оригинал тем временем исчез в Шуншине. Спустя 5 минут, наш герой оказался у резиденции Хокаге, но нагрянуть в главный вход было бы крайне глупо, поэтому ниндзя пробрался через вентиляцию, минуя тайные ходы и охранников. Таким образом блондин оказался в огромном зале, где хранились различные свитки, но первый и самый главный свиток был хорошо защищен под рисунками нескольких печатей. В углу стоял один из анбу, который мешал легкому процессу. Быстро прошмыгнув мимо него, Панк оказался за спиной Шиноби и парализовал его, одновременно стерев память. «Текс, и что тут у нас?» — потирал ладошки герой, предвкушая подарочки. «Хаспаде Иисусе, его нет, какая досада!» — расстроился блондин, когда ему не удалось открыть заветный ящичек. «Ц», Лис даже закатил глаза, так как это театр одного актера перерастает в бред. «Заткнись и открывай». «Ладно, ладно, пара печатей Б-ранга, ПФ, делов-то». Взломщик сложил серию печатей и положил ладонь на печать. «Развейся». Рисунки стали исчезать, и свиток стал в полной доступности. «Проще пареной репы». Панк положил другой свиток, поставил те же печати, а затем исчез в Шуншине. «Слушай, мне кажется, или это было уж слишком легко?» Кьюби не нравилось все это, его пятая точка чувствовала беду. «Да брось ты сыковать, мы же проф». Как только Наруто покинул пределы деревни, в него тут же полетела куча кунаев. «Фихуева, когда ты прав». На одной лишь реакции парень сложил печати. «Футон, взрыв». От каждой части его тела образовалась взрывная волна, которая сметала лес на все 360 градусов, как и летевшие в него оружие. Заодно и обзор открыли. Блондин тут же начал всматриваться в окружение, пытаясь найти противников, но не смог этого сделать, поэтому сильно напрягся, готовясь уйти из-под атаки. Когда же пыль осела, то взору предстало 4 шиноби-анбулиста, все в плащах, 3 в черных, 1 в белом. «Пизда рулю, элитный отряд, нам же пя, я же говорил, что это было слишком легко». Кьюби тут же начал продумывать план побега, так как с такими соперниками им не справиться. «Это полная шляпа, может, меня выпустим?» Лис понимал, что один парень с этими эксгибиционистами точно не справится, не говоря уже о побеге. «Нет, ты думаешь, что они не подготовлены для таких случаев?» — Просто так сидят и дом два палят, охуенно им, наверное. Огрызался Джинчурики, хотя и сам хотел выпустить друга на прогулку. Ребят, ночь, лес. Четыре мужика в плащах стоят напротив маленького паренька. Тут попахивает четырьмя вещами. Первое, или вы раскрываете плащи и начинаете мне втюхивать ваш товар. Второе, или вы раскрываете плащи, и оказывается, что вы там голые больные эксгибиционисты. Третье, или вы раскрываете и дружным строем ведете меня наяривать и жарить порции члениксов, от которой я буду всегда делать так. Пауза. Бум. Ты пидр. И, наконец, четвертое, это то, что вы все мои матери-трансухи. Закончил обзывать всех блондин, пытаясь выиграть хоть немного времени. Ты думаешь, что на них подействует твой тарабарско-хуический? Зверь уже копал яму, где они проведут остаток жизни. Та, улыбнулся панк, но в этой ситуации оказался пятый вариант, который, как ни странно, ожидали абсолютно все. Противники стали складывать печати. Пошла жара, суетон, водоворот, футон, вихрь. Двое из отряда создали мощные техники, чтобы быстро избавиться от Узумаки, но панк среагировал и уклонился от атак, однако элитный отряд на то и элитный, что тут же оправдали свое название, и сразу сзади блондина оказались двое других шиноби, которые готовились проткнуть его, что им и удалось. Два точных удара в спину достигли цели, но хлопок, и вместо блондина бревно. Вдруг на группу обрушился град ударов из молний, от которых им удалось уклониться, но пока они плясали, то не успели заметить, что под ногами уже давно не земля, а песок. Что это? Недоумевал один из отряда, но пока все успели опомниться, песок уже полностью окутал их. Как ты это сделал? Тем временем наш герой вышел из-за дерева, а от него шел этот самый песок. Жаль, вас нельзя убивать. Наруто сложил печати. Фуин Джуцу. Чистка памяти. День спустя, где-то за деревней. Мне пиздец. Наруто почувствовал, как исчез его клон. Ами меня грохнет. Йентов флэшбэк. Дальше ты знаешь. Закончил свой рассказ блондин, разводя руки в стороны. Почему ты мне раньше не сказал? Ами не понимала такого поведения со стороны парня. Он будто играл в свою игру. Зачем нужно было так рисковать в одиночку? Не хотел, чтобы ты беспокоилась. Узумаки отвел взгляд и почесал затылок. Наруто, я не знаю, что сейчас между нами происходит, но скажи, ты любишь меня? Учиха очень переживала, ей самой не нравились эти непонятки. Да, и очень сильно. Впервые Наруто решил ответить без колкостей, шуток и прочего, а сказал так, как есть на самом деле, что очень сильно порадовало девушку. Тогда может начнем все сначала, и больше никаких шкур? Брюнетка очень надеялась, что ее парень изменится, поэтому решила дать ему второй шанс. Давай поговорим после того, как ты выиграешь. Блондин приобнял подругу, но брюнетке не понравился этот ответ, ведь она сама пошла на примирение, а он так холодно отреагировал. Я докажу тебе, что я лучше всех этих шкур. Это были последние слова в их разговоре, а на лицах обоих заиграла ехидная улыбка. Арена. Ами и Гаара стояли друг напротив друга, песочный сверлил ее глазами, желая отомстить за то унижение, которому подвергли его команда Узумаки, однако Учиха не смотрела на оппонента, она только и делала, что смотрела на одно парня за трибуной, во взгляде читался лишь вызов, объявляющий войну. Гляди в оба. Брюнетка приготовилась к бою и активировала шаринган, направляя взгляд на соперника. Ну что же, девочка моя, посмотрим, чему ты научилась. Панк облокотился на перила, предвкушая знатный бой, точно так же, как и Кьюби, который жалел, что у него нет автомата с попкорном. Раз все готовы, то... Проктор поднял руку. В бой. А затем сделал Сибаса куда подальше. Сначала я разделаюсь с тобой, а потом и с этим ублюдком, Наруто. Гаара пустил в девушку огромную бурю из песка, все его нутро кипело, да и Шукаку был не против отомстить этим щенкам, поэтому давал Гааре дополнительные силы. Футон. Прорыв. Шаринганистая защитилась с помощью атаки, чего не ожидал красноволосый, поэтому ему пришлось ставить блок перед собой. А теперь Учиха оказалась прямо за спиной Гаары, запуская того в полет. Как она так быстро? Песочный был в шоке, что даже его защита не успела за движениями девушки. Это же мой стиль боя. Гай был в шоке от того, что видит, ведь движения были отточены до идеала. Умница, девочка. Продолжай в том же духе. Наруто не мог оторвать взгляд этого зрелища, а на лице так и играла ехидная улыбка. Катон, большой огненный шар. Девушка запустила в противника технику, так как понимала, что тот не сможет уклониться в воздухе с его стилем боя, и, как ожидалось, оппонент охвачен пламенем и падает на землю бесформенной массой, так как пытался защитить себя песком. Брюнетка уже собралась радоваться, но тут из-под земли вылезают огромные песчаные колья, готовые проткнуть ее, но Эми с легкостью от них уворачивается. Молодец, не зря мы наблюдали за ними. Узумаки был горд за подругу. Флэшбэк. Эми, с этим противником не справится обычными джутсу. Тебе придется или иметь стихию молнии, чего у тебя нет, или очень большую скорость, чего у тебя тоже нет. Подытожил блондин. И что тогда делать? Учихе не нравился такой расклад. Но у тебя есть один козырь, Шаринган, с помощью которого ты разовьешь нужную скорость. Панк сложил руки на груди, улыбаясь перспективе развития девушки. И как же, позволь узнать. Брюнетка не понимала этих намеков, хоть они и стреляли прямо в лоб, нужно было немного подумать. Все просто, ты скопируешь эту скорость. Ехидная улыбка. Ты совсем что ли у кого? Она даже не могла представить, что такое может быть возможным, но парень лишь развел руки в стороны. Майта Гай, полигон 6, отлично ли? А теперь я тебя научу еще одной технике. Гай тренировался со своим учеником, готовя его к финалу экзамена. Ами, можно с тобой поговорить, пока они прервались. Узумаки решил побеседовать, чтобы уладить ту ситуацию, которая нависла над ними. Чего тебе? Наблюдавшая выключила шаринган, присев на пятую точку, так как ее колени затекли, а глаза устали так тщательно следить за тренировкой зеленых зверей и Канахи. Я хочу обсудить все по поводу нас с тобой. У Панка был опечаленный вид, даже немного виноватый. Теперь он хочет поговорить, когда потерял меня. Хе-хе, вот и попался, подумала шаринганистая. А что тут обсуждать? Тебе нравится трахать баб, ты меня не любишь, а я жить без тебя не могу, вот и буду мучиться всю жизнь. Все, отстань, мне надо готовиться. Она снова активировала шаринган, продолжая наблюдать за тренировкой. Но ведь Узумаки чувствовал себя, как тот, кого затыкал Узумаки, но его снова перебили. Я сказала, отстань. Теперь он понял, как чувствуют себя люди, общаясь с ним, но вряд ли он сделал выводы. Ентов Флэшбэк. И это все, что ты можешь. Ами все так же успешно уходила из-под атак Красноволосого, явно наслаждаясь этим боем и своим превосходством.